Австрия. Вальтер Эрнст Достель. 1950-1973. 23-летний инженер прославился как жестокий преступник, итогом деятельности которого стали 5 убитых и 4 раненых. Серия совершенных Достелем убийств началась с того, что 13 июня 1973 года он устроил взрыв бензовоза на шоссе Венна-Нейштадт. Среди обгоревших и искореженных обломков автомобиля были найдены человеческие останки. Пока газеты строили версии о том, что это было, драма провалившегося шпиона, месть мафии или несчастный случай, в полицию вторично обратилась мать 26-летнего служащего Рихарда Дворака. За 2 дня до взрыва бензовоза она заявила об исчезновении своего сына. У нее в кармане было 20 тысяч шиллингов, рассказывала она полицейским. Он собирался оплатить купленную накануне ферму. А на следующий день он должен был вылететь в Токио, чтобы принять участие в соревновании по карате. В день трагедии на шоссе мать Дворака поехала к другу своего сына, Эрнсту Достелю, думая, что, может быть, он знает, где находится Рихард. От Достеля она ушла ни с чем, но поведение молодого инженера, его уклончивые ответы насторожили ее. В 16 часов госпожа Дворак снова пришла в полицию. На этот раз она поведала об увлечении сына оружием и взрывчаткой и о том, что у него есть близкий друг Эрнст Достель, который разделяет увлечение ее сына. Тщательно проведенная экспертиза позволила установить, за рулем бензовоза был Рихард Дворак. Прежде чем допросить Эрнста Достеля, полиция собрала о нем необходимые сведения. По словам соседей, более спокойного и предупредительного человека трудно было сыскать. Жил он вместе с родителями в собственном доме семьи Достелей. Отец Эрнста – бизнесмен, представитель достаточно солидной швейцарской фирмы. На досуге занимался сочинением детективных романов, некоторые из них были изданы. Соседи рассказывали, что к Эрнсту родители относятся с большой любовью, готовы выполнить любой его каприз. В частности, отец подарил ему ферму. Достеля-младшего вызвали в полицию. Беседа проходила спокойно. Эрнст рассказал, что они действительно были друзьями с погибшим Двораком, и что Дворак собирался купить у него ферму. Но затем передумал, потому что ему потребовались деньги на поездку в Японию. Достель сообщил, что в последний раз видел Рихарда 12 июня, накануне его гибели, когда Дворак собирался ехать на пикник в одно местечко под Веной. Шли дни, но следствие топталось на месте. Полицейские проверяли возможную причастность Дворака к преступному миру, отрабатывали другие версии, все напрасно. Эрнста Достеля вызвали в полицию вторично. Может быть, он подскажет какие-то детали, за которые можно будет уцепиться. Хотя, по правде говоря, никто из следственных чиновников в это особенно не верил. 22 июня, спустя 9 дней после взрыва на шоссе, Достель вторично явился в полицейское управление. Спокойно и обстоятельно он повторил свой рассказ о том, как встретился и расстался с Рихардом 12 июня. В ходе расспроса следователь вдруг заметил некоторую неуверенность в показаниях инженера. Он сделал незаметный знак двум другим чиновникам, и они вышли из комнаты, чтобы проконсультироваться и проверить сведения, сообщенные Достелем. Оставшиеся в комнате двое следователей продолжали беседовать с инженером. Однако он, наверное, уже почувствовал что-то неладное. Когда один из следователей наклонился над столом, он вскочил со стула и выхватил этот пистолет. Двумя выстрелами он тяжело ранил следователей и бросился к двери. Третья пуля досталась попытавшемуся преградить ему путь чиновнику. Пробежав коридор, Достель выскочил из здания и ринулся к воротам. Однако, услышав выстрелы, дежурный успел объявить тревогу, и ворота автоматически закрылись. Достель и здесь не растерялся, не стал метаться по двору. Он бросился назад в управление, по дороге застрелил еще одного полицейского и вытащил у него из кобуры пистолет. В управление он вбежал на второй этаж, открыл окно, выходившее в переулок, и спрыгнул на стоянку служебных автомашин. В эту минуту к ней как раз подъезжал учебный автомобиль. Досталь поднял пистолет. «Стой, полиция! Вылезайте, мне нужна ваша машина!» Водитель и ученик безропотно подчинились, и Досталь мгновенно скрылся на бешеной скорости. Перед тем, как надолго исчезнуть из виду, он еще успел заехать в оружейный магазин и купить себе новый пистолет с запасными обоймами. В тот же день в доме Досталя раздался странный телефонный звонок, после которого исчез Досталь-старший, взяв перед уходом паспорт и крупную сумму наличными. Через день после бегства из полицейского управления Досталь-младший появился на восточной окраине Вены в Гросс-Энцерсдорфе. Здесь он постучался в домик бунгало, и когда ему открыли дверь, убил наповал 45-летнего хозяина и его жену. Затем сел в их автомобиль и скрылся в неизвестном направлении. Все выезды из Вены и ее окрестности блокировали. Но это не помогло. Досталь улизнул. В тот же вечер в полицию поступило сообщение, что в охотничьем хозяйстве под Вайдлингом похищены оружие, боеприпасы и автомобиль. И опять Досталь успевает скрыться до приезда полиции. Еще через день, 26 июня, в одной из столичных газет появилось объявление. 1919, в понедельник, я напрасно ждал тебя под часами, попробую дождаться тебя в среду и четверг около 22 часов. Меня можешь застать по телефону 02-774-326. Один из читателей, заподозрив неладное, поделился своими мыслями с полицией. А полицейские, в свою очередь, обратили внимание, что цифры 1919 – это год рождения Досталя-старшего. Установив, что в объявлении указан номер телефона одной пустующей виллы недалеко от дома Достали, полиция окружила виллу и взяла ее штурмом. Но в доме никого не обнаружили. Зато к полицейским обратился хозяин другой виллы, расположенной вблизи. «Мы там сейчас не живем», — сказал хозяин. «Не исключено, что преступник может укрыться там. Тем более, что и из моей виллы прекрасно просматривается все окрестное пространство». Едва получив это сообщение, полицейские организовали окружение виллы. Пока они разрабатывали план дальнейших действий, стало заметно, что внутри дома кто-то есть. Началось сужение блокады. Через мегафоны Досталю предложили немедленно сдаться. В ответ на вилле распахнулась входная дверь, и преступник выбежал во двор. Он еще успел добежать до забора и попытался перелезть через него. Но человек на заборе – идеальная мишень для полицейских снайперов. Они всадили в него сразу 4 пули. Досталь рухнул. Когда к нему приблизились, он попробовал поднять руку с пистолетом, словно в дешевом кинофильме. Но сейчас же обессиленно опустил ее. По дороге в госпиталь он умер от раны в голову. Полиция надеялась, что тайну Вальтера Досталя откроет его отец. Но он бежал в ФРГ, и там, узнав о смерти сына, пустил пулю в лоб. В доме Досталя была найдена прекрасная коллекция оружия и боеприпасов. В подвале обнаружили тир со звуконепроницаемыми стенами и современную камеру пыток. Но главным сюрпризом явились длинные списки политических и общественных деятелей Австрии, руководителей экономики. И еще одна любопытная деталь этого дела. В одном из романов-триллеров Досталя-старшего «Охота за атомным золотом» описаны склады оружия и камеры пыток, очень похожие на те, которые были обнаружены в доме Досталя. В этой же книге описываются казни людей, от которых по каким-то причинам нужно было избавиться преступнику, анализируются способы быстро достичь власти и богатства с помощью угроз, шантажа, кражи, заложников, пыток и убийств. Возможно, горячечная фантазия Досталя-старшего и послужила руководством к действию для Досталя-младшего.